να αγαπήσω σαν πένα κρούσπιν τους γλαβ ρούκαια σαν πένα τον κύ καλένει αγνά πασούσε δάλικο δάλικο να ουζήρ τσάτ ίσως κάνει πρώτη τζούρα και μου γράψε ως νέα στρώνα στην εγκατάνα η σκούρου η βόου κρασάει το αυσέπνει ο ζώο σκατόρυμ λαβνάτσα ασμέλιτσα τόλκα λούνα τραπιάσαι κατσάγες να βάγες ρόκι χαζό Daleon padamens with them parusam karabla I beg you a plavin как радостный птичий полет Я знаю, что много чудесного видит земля Когда на закате он прячется мраморный гроб Знаю веселые сказки таинственных стран Про черную деву, про страсть молодого вождя Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман Ты не хочешь во что-нибудь Как я тебе расскажу про тропический сад Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав Ты плачешь, послушай, далеко на озере чаш Изысканный бродит жираф Дали он подобен цветным парусам корабля И бег его плавен, как радостный птичий полет Я знаю, что много чудесного видит земля Когда на закате он прячется мраморный Вдали он подобен цветным парусам корабля И бег его плавен, как радостный птичий полет Я знаю, что много чудесного видит земля Когда на закате он прячется